пришедший мне в голову еще на причале в бухте Провидения. Из кровельного железа борта. 5 секунд их проткнуть. Река Рейн, в общем. Кочегар еще чертыхнулся и сказал: «Пойдем, зови кореша, наша вахта». Снова мы орудовали пудовыми лопатами, кое-как разминая ноющие после вчерашнего плечи. В конце концов работа пошла легче. Мозоли полопались и не мешали, да и угля надо было вроде меньше, чем вчера. К обеду кочегар отпустил нас наверх. «Теперь справлюсь. Надо, позову». Мы накидали ему еще угля из дальних отсеков угольного трюма и ушли. Туман рассеивался, лед поредел. Стаи гаг летели теперь от берега в море. Мы со Славкой пошли в камбуз уничтожать заработанный флотский обед, посмеиваясь над сухопутными крысами, которые мрачно грызли галеты. Но третью добавку мы съесть не успели, ибо наверху раздался истошный вопль: «Ну, Легран!» Четвертое. Вспарывая воду, к судну неслись белоснежные вельботы. Это было настолько непривычное зрелище, что я на мгновение растерялся. Вельботы шли друг за другом ступенькой, низкие, узкие и бесшумные. Они шли по зеленой воде, описывая согласованную кривую. В них сидели горбатые люди в белых балахонах. Вельботы один за другим пришвартовывались к борту, и люди в белых камлейках с непокрытыми черными жестковолосыми головами полезли один за другим на палубу. От них пахло звериным жиром, крепкой, продутой морским ветром кожей и табаком. В лодках лежали вдоль бортов гарпуны, надутые тюленьи шкуры, поплавки и винтовки. Охотники поговорили о чем-то с капитаном и снова спустились по трапу. Столь же стремительно, под тонкий вой подвесных моторов, вельботы пошли к берегу. Оказывается, они собрались на дальнюю охотничью стоянку и узнавали, привезли что пароход для поселка. Узнав, что им доставлены сборные дома, они отменили охоту. Надо было разгружать пароход. С борта спустили кунгас для разгрузки. По галечниковой косе гремели 2 трактора, а трактористы радостно махали шапками из кабин. Это были наши тракторы, благополучно добравшиеся сюда через перевалы и сопки от бухты Провидения. 7-дневная стоянка в Нунлегране была уже началом экспедиционной жизни. Наш лагерь располагался примерно в 1 километре от поселка, на берегу небольшого ручья, впадавшего в бухту. Мы разгружали пароход, обшивали досками тракторные сани и доверху забивали их грузом, необходимым на ближайшие месяцы. Главным грузом, конечно, были 3 тонны солярки. Кроме того, керосин для примусов, бензин для тракторных пускачей, макароны, мука, консервы и прочее необходимое для 20 человек на 4 месяца. Нунлегран в 1957 году был, по-видимому, одним из самых отсталых поселков Чукотки. Во всяком случае, в большинстве своем он состоял из яранг. Яранги оленеводов, пришедших из тундры, располагались в стороне, на обрывистом берегу ручья. Яранги морских охотников стояли прямо на галечниковом валу. Из яранг в любое время можно было видеть море и вельботы, возвращавшиеся с охоты. Здесь же, на берегу у воды, круглыми сутками сидели старики в тюленьих штанах, в характерной позе. Ноги сидящего были вытянуты под прямым углом к туловищу. Посмотрите картины Кента из гренландского цикла. Эскимосы Гренландии сидят точно так же –